Глава 23. Неправда. Можно ли учение, выработанное под председательством верховного жреца племени майя, считать буддистским или мусульманским? Наверное, это учение будет чем угодно, только не буддизмом и не исламом. Можно ли учение, выработанное на соборе под председательством языческого жреца, называть христианским? Тоже нельзя. Не потому, что я так считаю, а потому, что это противоречит порядку вещей и здравому смыслу. Армия богословов 1700 лет искала объяснение, как так получилось, что на Первом Вселенском Христианском Соборе председательствовал языческий жрец, но ничего так и не смогла сказать. Все ее объяснения только подчеркивают ужас ситуации. Она решила молчать, табуируя неудобные моменты, потому что, а что тут скажешь, объяснение лишь разожжет любопытство. И оно, как вам скажет любой священник, для души не полезно. Опуская бантики и глядя только на факты, я увидел, что Рим создал уникальный политический инструмент для управления массой – государственную церковь, полностью от него зависимую. Ни одно свое решение она не могла принять самостоятельно. Если традиционные христиане не спрашивали разрешения властей, чтобы собраться для решения своих вопросов, то государственные христиане могли собираться только с разрешения власти. Попытки новых христиан стать независимыми от светской власти в духовных вопросах жестоко пресекались. Например, когда святой Мартин и святой Максим Исповедник, подражая традиционным христианам, решили собрать христиан на Латеранский собор 649-653 года без разрешения власти, власть увидела в этом бунт и наказала инициаторов. Христианство утверждает, что никакой человек не может быть мерилом истины, но это в теории. На практике с 325 года и до конца VIII века понятие истины зависело от одного человека, от римского, а потом византийского императора. Все изучавшие византийский период христианства единодушны в том, что мнение императора было для церкви аналогом закона. Что он считал христианской истиной, то церковь и объявляла ею. Если он потом передумывал, следом передумывала и церковь. Нет ни одного ключевого решения, принятого церковью самостоятельно. Она была свободна в области бантиков, но главное положение устанавливала только власть. Если она сказала, что Бог есть Троица, церковь утверждала троичность Бога. Если же власть передумывала и говорила, что Бог не Троица, церковь следом отрицала троичность Бога. Политический и дипломатический гений Рима создал из отступников христианства новую религию и выдал ее за учение Христа. Учение непосредственно самого Христа не было никогда. То, что сейчас называют его учением, это записи разных людей об Иисусе, из которых римская власть отобрала нужное и объявила это учением Иисуса. Если разбирать это учение по косточкам, от него ничего не останется. Христианство живо исключительно призывом слепо и безоговорочно верить, не думая. Отличный пример в этом направлении – теория Троицы. Церковь учит, что лица Троицы – не вместе и не раздельно. Как же они существуют? Правильный ответ. Этого разуму не вместить. К догмам веры нельзя применять научные методы. В это нужно верить. Такая ситуация имеет место в любой религии. Например, в буддизме, который, если разбирать, такая же картина вырисовывается. Есть рассказ о великом мудреце, который в ответ на сложные вопросы медленно и задумчиво мычал. Дискуссии с их аргументами, логикой и фактами – в Все это было ниже его мудрости. Его мудрое мычание не отпугивало учеников, а напротив притягивало и умиляло, и восхищало их. Однажды представитель восточной религии пытался доказать мне, что его вера есть истина. Сначала перечислил мне указанные выше аргументы, тексты, из которых веет святостью, чудеса и прочее. Когда они оказались несостоятельными, привел последний аргумент, неопровержимый с его точки зрения. Он сказал: «Произнеси в тишине звук «Ом», протяжно так «Ом», и слушай свои внутренние вибрации. По этому признаку всякому разумному человеку сразу должно быть понятно, что здесь истина». Аргументы типа «Ом» – тяжелая артиллерия религии. Ее сила, информация, не имеет оригинала, к которому можно соотнестись. Проверить в принципе ничего нельзя. Строго говоря, это симулякр, копия без оригинала, неубиваемый козырь, бьющий любую карту. Этот последний козырь достают, когда все остальные аргументы провалились. В православии функцию ОМ выполняет священное предание. По официальной версии, эту информацию дал Бог, но почему-то не велел ее записывать. Велел передавать ее из уст в уста, что на протяжении 2000 лет благочестивые люди и делают. Если вы задали вопрос, на который нет ответа в Библии и иных авторитетных источников, священник озвучит официальную версию. На вопрос, из чего она следует, он ответит: «Так учит священное предание». Нигде не записанная устная информация. Такой ответ исключает всякую дискуссию. Кажется, это неубиваемый аргумент, но даже при таком мощном орудии религии случается сесть в лужу. Например, в Библии нет указания, как креститься. Богословы Рюриковичи учили, что священное предание велит креститься двумя перстами. Богословы следующей династии Романовых обнаружили, что священное предание учит креститься не двумя, а тремя перстами. Как им открылась сия истина? Они не рассказывают, но намекают, что открылось это знание свыше. Или еще интереснее. Помимо указания на руководство свыше, данное по молитве, они еще прекрасно объясняют, почему Богу угодно, чтобы христиане тремя перстами крестились. Так же прекрасно, как их предшественники рассказывали, почему Богу, чтобы не тремя, а двумя перстами крестились. Своя рука владыка. Технология ОМ позаимствована православной церкви у древнего иудаизма, родившегося в противостоянии образующих его группировок – партии храма и партии пророков. Если помните, партия храма утверждала, что Моисей записал данную Богом информацию, и получилась Тора – закон. Никакой тайной информации для избранных Бог не давал. Партия же пророков, чтобы обрести легитимность, утверждала, что Моисей от Бога получил информацию, но записал только одну часть. Вторую часть записывать было нельзя, и потому правоверные иудеи ее устно из века в век передают. После разрушения храма саддукеи сошли со сцены. Фарисеи получили монополию на иудаизм. То, что сегодня называют иудаизмом, это не то, что было во времена Христа. Сплетение трех крупных групп – саддукеев, фарисеев и есеев, плюс куча мелких групп. Сегодняшний иудаизм, если называть вещи своими именами, это фарисеизм. В конце II века информацию, которую записывать нельзя и которая от Моисея, фарисеи все же решают записать. Так появляется Талмуд. В XVI веке выходят несколько томов. В этот период появляется новая порция устной информации. На этот раз фарисеи ее позиционируют от самого ветхозаветного Авраама. Эту информацию тоже записывать нельзя, но ее все же записывают, и сегодня эти тексты именуют Каббала. Естественно, никаких доказательств, что Авраам что-то получил от Бога для устной передачи, нет. Напротив, есть доказательства обратного. Анализ текста указывает, что он появился в XII веке нашей эры, До этого никто ни о какой кабале слыхом не слыхивал. Эти факты не смущают фарисеев. Сегодня они, используя изобретенный Римом принцип ортодоксии, называют себя ортодоксальными иудеями. Фарисеи заявляют, что кто не верит в божественность Талмуда и Каббалы, тот не является полноценным иудеем. Талмудисты указывают источником устной информации Моисея. Каббалисты говорят, что источник устной информации – Авраам. Православные не указывают источник информации, образующий священное предание. Не нашлось кандидатуры, про кого можно сказать, что ему Бог передал всю информацию. Негласно считается, что праведные люди улавливают эту информацию и таинственным образом передают церкви и народу. Если бы знания верующих не ограничивались благочестивыми байками, на свете не было бы верующих людей. Богословы и религиозные философы существуют благодаря тому, что существуют равнодушные люди. Они есть акулины, не желающие знать истину. Указана лишь малая часть противоречий и нелепиц, из которых соткана история церкви. Если касаться всех, отдельную толстую книгу нужно писать. Но сказанного достаточно, чтобы согласиться с Вольтером, который сказал, что «история церкви началась, когда первый мошенник встретил первого дурака».